ты мне все рассказать. И пришедшего мне он мне в сердце принес столько чудного мира покоя, столько нежной любви и восторженных грез, столько нежной прохлады срезной. Теперь весною идет он со мной, он небесный, а я всеземная. И когда стою на дороге земной, он мне шепчет: душа дорогая, ведь я, как и ты, уставал на пути. Тебя не покину, родная моя, я купил тебя кровью своей.